Они шли по оживленному порту, где разгружались и грузились суда. Джек уже отыскал то, на котором предстояло отплыть Эйлиш, и, оставив, как было договорено, чемоданы под навесом, они пошли посмотреть на это судно. Лайнер стоял немного в стороне от других кораблей, массивный, куда более величавый, белый и чистый, чем окружавшие его торговые суда. «Вот он и доставит тебя в Америку», — сказал Джек. «Это как с терпением и временем». «А что с терпением и временем?» «Терпение и время даже улитку в Америку приведут. Ты разве никогда не слышала этого?» «Ой, не говори глупостей», — сказала Эйлиш, толкнула его локтем в бок и засмеялась. «Папа часто повторял это», — сказал Джек. «Когда я выходила из комнаты», — ответила она. «Терпение и время даже улитку в Америку приведут», — повторил он. День стоял ясный, они молча покинули порт и направились к центру города. И лишь хотелось вновь оказаться в своей спальне или даже на корабле, уже пересекающем Атлантику. Поскольку подняться на борт ей предстояло самое раннее в 5 пополудни, она прикидывала, как бы им провести день. Увидев первое же кафе, Джек спросил, не голодна ли она. «Булочку съела бы», — ответила Элиш, — «и, может быть, выпила чашку чая». «В таком случае постарайся получить удовольствие от последней твоей чашки чая», — сказал Джек. «Разве в Америке нет чая?» — спросила она. «Шутишь? Они там детей едят и разговаривают с набитыми ртами». Элиш отметила, что когда к ним подошел официант, Джек спросил его о столике тоном почти извиняющимся. Они уселись у окна. «Роуз велела накормить тебя хорошим обедом. Вдруг судовая еда тебе не понравится», — сказал Джек. «Заказали чай». Элиш окинула взглядом кафе и спросила, «На кого они похожи?» «Кто?» «Англичане». «Честные, порядочные люди», — сказал Джек. «Ценят тех, кто исполняет свою работу. Это все, что их волнует, большинство из них. На улице тебе могут крикнуть что-нибудь обидное, но только субботней ночью. Мы не обращаем на это внимания». «И что они кричат?» «Ничего такого, что можно повторить приличной, отбывающей в Америку девушке». «Скажи». «Ни в коем случае». «Плохие слова». «Да, но мы быстро научились пропускать их мимо ушей, и к тому же у нас свои пабы, поэтому с нами что и случается, то лишь по дороге домой. Правило такое — никогда не отвечать на ругань, делать вид, что ничего не случилось». «А на работе?» «Ну, там все иначе. Я работаю на складе запасных частей. Туда свозят со всей страны старые автомобили, вышедшие из строя станки. Мы разбираем их и продаем по частям. Все, вплоть до винтов и металлического лома». «А чем занимаешься ты? Мне можешь рассказать все?» Элиш улыбнулась брату. «Я отвечаю за инвентаризацию. Когда автомобили разбирают, я составляю список всех деталей, а в старых машинах попадаются очень редкие. Я знаю, где они хранятся, какие из них уже проданы, а какие нет. Придумал систему, которая позволяет легко отыскивать оставшиеся. Проблема у меня только одна». «Какая?» «Большинство тех, кто работает в компании, считают, что они вправе утащить домой любую деталь, какая понадобилась какому-то их приятелю». «Как же ты с этим борешься?» «Я убедил босса, что нам следует позволить любому нашему работнику забирать все, что он хочет, за половинную цену. Так у нас немного больше порядка будет. Но люди все равно воруют». «Инвентаризацию мне поручили потому, что меня рекомендовал боссу один его друг. Я запасных частей не краду, не потому что я такой честный и прочее, просто знаю, что меня схватили бы за руку и не хочу рисковать». «С Патом и Мартином часто видишься?» «Тебе бы и викторины на радио вести». «Ты пишешь прекрасные письма, но всего, что нам хочется знать, в них нет». «Тут мне рассказать особенно нечего. Мартин слишком часто переходит с места на место, но, похоже, на нынешней его работе он задержится. Мы встречаемся субботними вечерами, все трое. Паб, потом танцы. Перед этим отмываемся дочисто, принаряжаемся. Жаль, что ты не в Бирмингем переезжаешь. К тебе бы очередь по субботам выстраивалась. Ужас какой! Нет, там зашибенно. И мужчин больше, чем женщин. Они прогуливались по центру города, разговаривая и смеясь. Элиш удивляла, что временами оба говорили, как умудренные взрослые люди. Джек рассказывал ей о своей работе, об уикендах, а потом вдруг обращались в детей или подростков, высмеивали друг дружку, обменивались анекдотами. Ей казалось странным, что рядом не появляется вдруг ни мама, ни Роуз, дабы попросить их вести себя потише, и в тот же миг она осознавала, что они с братом идут по большому городу, ничем никому не обязанные, и заняться им до 5 часов, когда она заберет свои чемоданы и направится с билетом в руке к судну, особо нечем. «Ты когда-нибудь думала о том, чтобы вернуться домой?» — спросила она Джека, бесцельно бредя с ним по центру города, нагуливая аппетит перед посещением ресторана. «Ай, да что мне там делать?» В первые несколько месяцев, когда я ничего в Бирмингеме не знал, мне отчаянно хотелось домой. Я бы на все пошел ради этого. Но теперь привык. Мне нравится моя зарплата, независимость. Нравится мой нынешний босс, да и прежний нравился. Оба никогда не задавали мне вопросов. Просто присмотрелись к тому, как я работаю, и решили, что я им гожусь. И никогда ко мне не лезли. А если я предлагал что-то, какой-нибудь способ улучшить нашу работу, внимательно меня слушали. «А девушки английские, какие они?» — спросила Элиш. «Одна очень хороша», — ответил Джек. «За остальных ручаться не могу». И покраснел. «Как ее зовут?» «Больше ты из меня ничего не вытянешь». «Маме я не скажу». «Это я уже слышал. Я и так тебе лишнего наболтал». «Надеюсь, ты не водишь ее по субботам на какие-нибудь задрипанные танцульки?» «Она хорошо танцует, ничего не имеет против. И это не задрипанные танцульки». «У Пата с Мартином подружки есть?» «Мартин перед девушками пасует». «А девушка Пата тоже англичанка?» «Хочешь побольше вынюхать, да?» «Теперь понятно, почему они просили тебя встретить». «Так она англичанка?» «Она из Малингара».